Андрей Платонович Платонов. Юшка. Текст читает Игорь Гмыза. Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при Большой Московской дороге. Он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами, и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его. Вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ, на сморщенном лице его вместо усов и бороды росли по отдельности редкие седые волосы. Глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы. Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои. Он их должен покупать за свое жалование — 7 рублей и 60 копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал. Он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же, без смены. Летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело и босой. Зимой же он надевал поверх блузы еще и полушубок, доставшийся ему от умершего отца. А ноги обувал валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму, всю жизнь одну и ту же пару. Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уже работать пошел, пора вставать и будить молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться. Вон и Юшка уж спать пошел. А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали: «Вон Юшка идет! Вон Юшка!» Дети поднимали с земли сухие ветки и камешки, сор горстями и бросали в Юшку. «Юшка!» — кричали дети. «Ты правда Юшка?» Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них. Он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор. Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика: «Юшка, ты правда или нет?» Затем дети снова бросали в него предметы земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали, вправду ли Юшка живой. Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой. Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли. Пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вокруг него, чтобы он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости, снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им. Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им: «Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие? Вы, должно быть, любите меня. Отчего я вам всем нужен? Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землей попали, я не вижу». Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает. Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его. Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей. «Вот ты будешь такой же, как Юшка. Вырастешь и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду». Взрослые, пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему: «Да что ты такой блажной, непохожий, ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?» Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ. «Слов у тебя, что ли, нету? Животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай. Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага, ну ладно». И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала. И в этом зле забывал на время свое горе. Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы. Она подымала его и уводила с собой. «Лучше бы ты умер, Юшка», — говорила хозяйская дочь. «Зачем ты живешь?» Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить. «Это отец, мать меня родили, их воля была», — отвечал Юшка. «Мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю». «Другой бы на твое место нашелся, помощник какой». «Меня Даша народ любит». Даша смеялась. «У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь, народ тебя любит». «Он меня без понятия любит», — говорил Юшка. «Сердце в людях бывает слепое». «Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие», — произносила Даша. — «Иди скорее, что ли. Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету». «По расчету они на меня серчают, это правда», — — соглашался Юшка. — Они мне улицей ходить не велят и тело калечат. — Эх, Юшка, Юшка, — вздыхала Даша, — а ты ведь, отец говорил, не старый еще. — Какой я старый? Я грудью с детства страдаю. Это я от болезни на вид оплошал и старым стал. По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились. Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самую Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец. В июле или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте. Слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала. Он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было совсем безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтобы они не испортились от его дыхания. Он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работящие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко. В грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечным светом. По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было 40 лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим. Итак, каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки, в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал. Об этом никому в городе не было известно. Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его. Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей 100, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому. Но год от года Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни, и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно, вечером, уже затемно из кузницы, к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним. «Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело? «Хоть бы ты помер, что ли? Может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться». И здесь Юшка осерчал в ответ. «Должно быть, первый раз в жизни». «А чего я тебе? Чем я вам мешаю? Я жить родителями поставлен. Я по закону родился. Я тоже всему свету нужен, как и ты. Без меня тоже, значит, нельзя». Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него. «Да ты что? Ты чего, заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный?» «Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны». «Ты мне не мудруй! — закричал прохожий. — Я сам помудрее тебя. Ишь, разговорился! Я тебя выучу уму!» Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь. «Отдохни! — сказал прохожий и ушел домой пить чай. Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся. Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые, открытые, неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен. Столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая. Ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки. «Помер», — вздохнул столяр. «Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья?» Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни. Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство. Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный, непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина кузнеца, где ей найти Ефима Дмитриевича. «Какого Ефима Дмитриевича?» — удивился кузнец. «У нас такого сроду тут не было». Девушка, выслушав, не ушла, однако и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее. Что за гостью ему принесла непогода? Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое, чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался. «Уж не Юшка ли он?» «Так и есть. По паспорту он писался Дмитричем». «Юшка», — прошептала девушка, — «это правда. Сам себя он называл Юшкой». Кузнец помолчал. «А вы кто ему будете? Родственница, что ли?» «Я никто. Я сирота была, а Ефим Дмитриевич поместил меня маленькую в семейство в Москве. Потом отдал в школу с пансионом. Каждый год он приходил проведать меня и приносил деньги на весь год, чтобы я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он? Он говорил, что работал у вас 25 лет. Половина полвека прошлого. Состарились вместе, — сказал кузнец. Он закрыл кузню и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка. Человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтобы она ела его. Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете, и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца. С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных. Она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдания и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.